Второе. Педагогические учреждения. Школа. Модель межличностных отношений напоминает такую, которую мы наблюдали в лечебных учреждениях, рисунок 3.3. К сожалению, наша школа пока еще работает на троечника. Посещение ее является обязательным, престиж учительской профессии низкий, а зарплата маленькая. Вот почему никто из школьников не идентифицирует себя с учителем, а в пединститут идут лишь в крайнем случае. Постоянная работа в атмосфере принуждения школьников к приобретению знаний формирует весьма типичный портрет педагога, находящегося в состоянии неразряженного гнева, которое уже самим учителем не замечается. Но по этому портрету мы безошибочно узнаем учителя в любой обстановке. Невротизация учительского корпуса самая высокая. Массовые обследования показывают, что у учителей наблюдается до 400 невротических реакций в год. Это означает, что по 2-3 раза в день, а иногда и чаще, учитель или разряжает свой гнев на ученике, или плачет где-нибудь в закутке, или думает о бессмысленности своего существования, или мысленно продолжает доказывать правоту своему начальнику, а все это отвлекает от работы. Вы можете спросить, почему 2-3 раза? А вы из 365 дней года уберите двухмесячный отпуск, выходные, а из числа учителей тех, которые вообще не дают невротических реакций, для которых педагогическая работа в радость. Вот и получается, что невротизированный учитель дает 2-3 невротические реакции в день. Между тем, профессия учителя может приносить большую радость. Помочь в этом может овладение психологией управления. Все описанные выше группы и психологические процессы можно наблюдать в классе. О приемах работы с антилидером я уже рассказывал. Некоторые из них разработали сами учителя, которые проходили психологический тренинг в нашем центре. Так один учитель рисования, когда демонстрировал репродукции картин в классе, не только рассказывал об их художественной ценности, но и просил учеников определить стоимость продуктов на натюрморте или же туалетов на прекрасных дамах. Дети подолгу смотрели на картины и привыкали к прекрасному. На уроках была творческая атмосфера. Исчезла необходимость в окриках. А антилидера учитель делал центром внимания в классе. Так, например, он сажал его перед учениками и просил, чтобы весь класс попробовал его нарисовать. К сожалению, большинство школьников, даже старшеклассников, нередко не имеют представления о том, чем они будут заниматься в этой жизни. Мальчики недоуменно пожимают плечами, девочки говорят, что хотели бы найти человека. Не стать человеком, а найти человека. Спрятаться за спину мужа. На прием ко мне часто приходят, или их приводят родители, девушки и юноши в депрессивном состоянии. Они уже разочарованы в жизни, не видят никакой перспективы и говорят о бессмысленности дальнейшего существования. Можно сказать, что в школе учебно-карьеристская группа весьма малочисленна. В культурно-развлекательную входит большое количество школьников. Тоже можно сказать и об алкогольно-сексуальной группе. В младших классах это нарушители порядка. К сожалению, в школе психологи чаще занимаются диагностической работой, тестированием. А лучше сделать упор на тренинговую работу. Мы имеем положительный опыт работы, но только тогда, когда в группы приходят добровольно, а цели ставятся вполне определенные. Так, например, подготовка к службе в армии. Тематика «Как уберечься от дедовщины». Популярны школы красоты для девочек и тому подобное. Приведу пример беседы с девушкой, которая разочаровалась в личной жизни. Девушке 16 лет. На прием ее привела мама. Девушка в последнее время стала раздражительной, неуправляемой, снизилась успеваемость, дерзит родителям и учителям. На приеме держится напряженно и с высокомерием. Весь ее вид как бы говорит: «Знаю я вас всех, и ты будешь сейчас учить жить». Во время беседы удалось выяснить, что учеба ей стала неинтересна. Планов на будущее нет, друзья примитивны, родители нудят. С другом, семейным мужчиной, который обещал разойтись с женой и жениться на ней, когда ей исполнится 18 лет, в последнее время отношения стали неопределенными. Создается впечатление, что он хочет ее бросить. Девушка разочаровалась в жизни и любви. Я. Так значит, ты разочаровалась в любви? А как ты понимаешь любовь? Она. Любовь — это когда тебя понимают. Я. Что ты еще ждешь от любимого? Она. Ну, чтобы он был умным, красивым, чтобы с ним не стыдно было показаться в обществе, чтобы он был интересным собеседником. Я. Наверное, чтобы еще хорошо зарабатывал. Она. Конечно. Я. Да, хочешь ты многого. А что ты можешь дать любимому? Она несколько растеряна. Ну, не знаю. Я. Я, правда, несколько иначе понимаю любовь. Любовь — это активная заинтересованность в жизни и развитии объекта любви. Давай мы сейчас проведем небольшой эксперимент. Тебе подошел бы молодой человек, который в конечном итоге достиг бы такого положения, как я. Сбрось с меня лет 35. С внешностью тогда у меня все было в порядке. Я, похоже, не глуп, неплохо зарабатываю и достаточно интересный собеседник. Даже лекции читаю и книги пишу. В обществе со мной тоже не стыдно показаться. Подходит тебе такой кавалер? Она. Да. Я. А что ты мне можешь дать? Она. А что вам нужно? Я. Редактировать мои работы, делать переводы, встретить гостей, в том числе и из-за рубежа, на приемах и конференциях определить, с кем бы стоило начать сотрудничество, в минуты отдыха поиграть со мной в теннис или шахматы, следить за периодической литературой. Она. Не, я этого ничего не умею. Я. Следовательно, ты ничего не можешь сделать, чтобы способствовать моему росту и развитию. То есть любить ты не умеешь. Получается, единственное, что ты мне можешь предоставить, это твое тело. Она. А вот это уж дулечки. Я. Вот видишь, даже в этом ты мне отказываешь. Но если честно сказать, и тело твое мне не нужно. Думаю, и в сексе от тебя мало толку. Тебя еще учить и учить. Так вот, рыцарь на белом коне, безусловно, когда-нибудь явится. Но в прекрасное далеко он увезет не тебя. Она, задумавшись с некоторой растерянностью. Так выходит, мне еще рано говорить о любви? Я ведь ничего хорошего не могу дать любимому человеку. Я. Правильно. Ты умная девушка. Она. Так что же мне делать? Я. Подумай. Она. Выходит, мне нужно учиться любить. А как же быть с сексом? Я. Я не хочу морализировать. Решай, как знаешь. Но думаю, если ты начнешь учиться любить, тебе будет не до секса. Ведь тебе нужно будет стать хорошим профессионалом в каком-либо виде деятельности, изучить языки, овладеть хорошими манерами, научиться играть в теннис, шахматы и так далее. Девушка ушла от меня несколько подавленной, но уже около года ходит в группу личностного роста. Та проблема, которую она ставила,

Она собиралась познакомиться с ним во время гастролей и постараться выйти за него замуж. Неистовость этого увлечения привела к тому, что она отдавала этому делу все время в ущерб учебе, отдыху и другим развлечениям. Все это, конечно, насторожило родных. Я вместо критики предложил ей содействие в ее попытках выйти замуж за Титомира и предложил освоить практическую психологию. Во время занятий ее кругозор настолько расширился, что она потом с улыбкой говорила о своих увлечениях. Я просто применила известный в психотерапии прием подстройки под пациента, а затем его ведение. Бывают группы, организующиеся вокруг телесно-мануальных увлечений. Школьники пытаются укрепить свою силу, выносливость, приобрести ловкость, определенные умения или ручные навыки. В таких случаях они идут заниматься в спортивные секции, кружки ручного творчества, автомобилизма и тому подобное. Некоторые подростки проводят время в неутомимом поиске новой легкой информации. Они испытывают потребность в постоянных поверхностных контактах, позволяющих обмениваться подобными новостями. Когда появились видеосалоны, они стали бичом для школы. Многие подростки все свое время тратят на просмотр кинобоевиков, эротических фильмов, фильмов ужасов и тому подобное. Контакты и знакомства предпочитаются такие же легкие, как и сама поглощаемая информация. Все усваивается на поверхностном уровне и главным образом для того, чтобы передать другим. Полученные сведения легко забываются, в их смысл глубоко не вникают, каких-либо выводов из них не делается. Увлечение становится путем ухода от неприятностей, серости обыденной школьной жизни и могут лежать в основе нарушений поведения. Почему именно в подростковом и юношеском возрасте начинают наблюдаться реакции, группировки и групповой процесс идет особенно интенсивно? К сожалению, бытует масса мифов. О мифах сексуальной жизни уже говорилось в главе «Психологический вампиризм». Здесь хотелось бы рассказать еще об одном мифе, который называется «Пубертатный криз». Раскроем учебник В.В. Ковалева «Психиатрия детского возраста». В нем описываются две последовательно сменяющиеся фазы психических, прежде всего, личностных изменений – негативное и позитивное. Для первой фазы характерны эмоциональная неустойчивость, несдержанность, колебания настроения по малейшему поводу, импульсивность, черты демонстративности и рисовки поведения. Очень характерны контрастные, противоречивые личностные проявления, сочетание повышенной чувствительности по отношению к себе с холодностью и отсутствием сострадания к другим, прежде всего к близким, сочетание упрямства, особенно духа противоречия, негативизма с повышенной внушаемостью, слепым подражанием формам поведения, манерам и высказываниям случайных авторитетов и предметов обожания, сочетание застенчивости и робости в незнакомом обществе с показной развязностью и грубостью. Подобная противоречивость личностных проявлений и поведение подростка свидетельствует об отсутствии стабильности личности, о несформированности взаимоотношения отдельных ее компонентов. Вторая, позитивная, фаза пубертатного периода отличается постепенной гармонизацией личности подростка. Гармонизация проявляется в постепенном уравновешивании эмоционально-волевой сферы, в сглаживании эмоциональной неустойчивости, возбудимости, импульсивности, уменьшении контрастности и противоречивости эмоционально-волевых реакций. Теперь уже юноша осознает свое место в обществе. Появляются определенные цели в жизни. Ну, в общем, все становится хорошо. А если хорошо не стало, значит, заболел. Хочется не согласиться с такой трактовкой. Я уверен, что вы не забыли треугольник судьбы: преследователь, избавитель, жертва. При неправильном воспитании у ребенка в первые 5-7 лет жизни под влиянием родительского воспитания формируется сценарий жизни. Человек становится рабом этого последнего, как артист становится рабом пьесы. Он сам хороший человек, но в соответствии с пьесой он должен убивать, насиловать, стесняться, бояться, грубить, подчиняться и тому подобное. Так вот, с моей точки зрения, в первой негативной фазе подросток пытается выскочить из этого сценария, ведь сценарий формируется, если воспитание шло в стиле избавителя или преследователя. Обычно взрослым удается вернуть подростка в этот сценарий. Не хочу сказать, что это относится к вам, дорогой мой слушатель. Это то, что я наблюдал во время психотерапевтической и психокоррекционной работы со своими больными и клиентами. О, если бы коллектив учителей мог провести эту работу по выходу наших детей из сценария, может быть, меньше было бы у нас болезней и преступлений, и не надо было бы развивать и расширять службы психологической помощи. Ведь и в Библии говорится, что следует наставить юношу на путь. Несколько слов о коллективе учителей. Прошу не судить меня строго. Это взгляд со стороны. Здесь малочисленна учебно-карьеристская группа. Среди моих пациентов было много учителей, но очень немногие из них были довольны своей профессией и хотели бы, чтобы их дети стали учителями. А раз так, то учить им детей трудно. Дети должны любить учителя. Тогда они будут любить и учить его предмет. Довольно многочисленно в школьных коллективах культурно-развлекательная группа, дорабатывающая до пенсии. В одной школе я проводил психокоррекционную работу. Это был лицей, но порядки остались прежние. Попытка оказалась неудачной. На первом занятии был почти весь учительский корпус, слушали меня с большим интересом. Когда же началась психокоррекционная работа, в которой приходилось менять не ученика, а себя, группа стала таять, так всегда бывает. Потом, когда будут видны успехи тех, кто остался, группа начнет расти. Тогда директор школы отказался от наших услуг. Отказался он именно в тот момент, когда группа начинала расти. Сам он, конечно, на тренинг не ходил. ВУЗ. Здесь также можно наблюдать все три группы как среди студентов, так и среди преподавателей. Среди студентов учебно-карьеристская группа более многочисленна, чем в школе. Многие студенты во внеучебное время посещают кружки и факультативы, понимая, что специалистом во время академических занятий не станешь. Но тем не менее и культурно-развлекательный корпус достаточно велик. В нем можно выделить две группировки. Одна – студенты из обеспеченных семей. Основным мотивом для поступления в институт был не интерес к избранной специальности, а успехи в этой специальности у родителей. В мединститут поступали дети преуспевающих врачей, на юридический факультет университета – дети адвокатов, прокуроров, юрисконсультов, в институт народного хозяйства – дети экономистов. Вторая группа – студенты, которые имеют интересы и компании на стороне. В последние годы этот интерес сдвинут в сторону бизнеса. К учебе такие студенты прилагают минимум усилий, экзамены сдают, лишь бы не провалиться. Стараются иметь хорошие отношения с преподавателями, оказывая им некоторые услуги, связанные с бизнесом. Например, студенту, торгующему запасными частями для автомобиля, легко найти доступ к сердцу преподавателя, имеющего машину. Беспокойства администрации вуза эти студенты не доставляют, но специалисты из них получаются неважные. Для членов второй группировки это не имеет никакого значения, ибо они по избранной специальности работать не будут, а если будут, то скорее станут организаторами. Например, студент-психолог, окончив университет, возможно, создаст психологический центр, а студент-медик – больницу. Но судьба членов первой группировки бывает, если не трагичной, то весьма драматичной. Ц, 25 лет, дочь главврача одной из больниц, окончила мединститут. Мать оплатила ее обучение в интернатуре по избранной ею специальности психиатрии. Волею судеб я стал ее руководителем. Что же я выяснил? Училась она неплохо за счет своих способностей. Но все интересы ее были связаны с компанией таких же студентов и студенток, которые старались весело проводить время. В сферу их интересов входили музыка, литература, кино, вечеринки и межличностные отношения сексуального плана. Она даже успела выйти замуж, родить сына и разойтись, оставаясь, по сути дела, сама ребенком. Когда Ц приступила к обучению в интернатуре и к ней стали предъявлять деловые требования, она растерялась. Кроме того, продолжались бесконечные объяснения с мужем. Он клялся, просил ее вернуться и так далее, что отвлекало ее от работы. К счастью, Ц нашла интерес к работе. В результате психологической подготовки и работы над собой ей удалось перестроиться, личностно вырасти. Ей стали неинтересными бесконечные выяснения отношений с мужем. Сейчас это специалист, который знает степень своей компетентности. За ее судьбу можно не беспокоиться. Эта подгруппа неустойчива. Некоторые ее участники, желая быстрого материального успеха и понимая, что специалисты и научные работники этого достичь не могут, пытаются примкнуть к студентам-бизнесменам, но тут выявляется их слабая психологическая и личностная подготовка. Оказывается, бизнес требует смелости, изворотливости, быстроты в принятии решений и тому подобное, чего у них не выработалось за время жизни за спиной у родителей. В этих группах они сразу начинают играть роль шестерок, что их тоже не устраивает, ибо в семье они были кумирами. К моменту окончания института их психологическому состоянию не позавидуешь. Че, сын преуспевающего адвоката, после окончания школы поступил на юридический факультет университета. Но там учеба ему показалась неинтересной. Он увлекся бизнесом. Что-то у него стало получаться, но зато стали появляться провалы в учебе. Возник страх перед экзаменами и в то же время отвращение к занятиям. Учебники вызывали тошноту. К тому же Че женился и весьма неудачно. Дела в бизнесе пошли плохо, а отец прекратил дотации, но согласился помочь, если он продолжит учебу в университете. А у Че уже созрело желание бросить университет. Психологическая подготовка дала эффект. Учебу он продолжает, определил свое место в жизни. Но ведь сколько промучился. И еще один пример. Ша, студент третьего курса мединститута, сын известного в городе, но в силу своих личностных качеств, не добившегося большого материального благополучия врача, решил, что ему лучше заняться бизнесом. Ша сдружился со студентами-бизнесменами, заработки которых восхищали его, и решил примкнуть к ним. Учебу Ша забросил, но поскольку ранее отлично учился, это на оценках не сразу сказалось. Отец, понимая ситуацию, забил тревогу, но Ша категорически отказался прийти ко мне на беседу, так как некоторые мои лекции он слушал, но считал, что ему это все не нужно. Тогда я посоветовал отцу, чтобы он не мешал, а помогал ему в делах бизнеса, подстройка под клиента. Расчет был простой. Быть в курсе событий и в удобный момент вывести сына из игры. Расчет, как вы увидите потом, оказался правильным. Мой коллега стал знакомить сына со своими знакомыми бизнесменами, а на летние каникулы даже устроил его к одному из них на работу с просьбой держать его там на общих основаниях. Ша немного притих. Если раньше, судя по телефонным разговорам, он торговал КАМАЗами, кондитерскими и мебельными фабриками, крупными партиями мочевины, то сейчас перешел на сигареты, спиртные напитки и конфеты мелкими партиями, раньше были вагоны. Поскольку отец не иронизировал, Ша вел эти переговоры открыто и даже давал какие-то поручения отцу. В общем, отец был в курсе всех дел и находился на роли младшего компаньона. На завтраке он одалживал у отца, так как временно был застой в делах. Распростился Ша с бизнесом после того, как выступил посредником при продаже машины шампанского. Покупатели должны были приехать из другого города, но уверенности у Ша в том, что у его клиента есть шампанское, не было. Ша переживал, нервничал. Он понимал, что ему грозит в случае, если товара не окажется, а покупатели явятся. Мой коллега держал совет с сыном. В конце концов, ему удалось убедить Ша выйти из игры, сообщить приятелю, нашедшему покупателей, о своих сомнениях и свести его напрямую с поставщиком, отказавшись от своей доли в прибылях. Покупатели за товаром приехали, а его не оказалось. Его друг выкрутился, найдя шампанское в другом месте. Этот случай произвел на Ша столь сильное впечатление, что он все свои интересы сконцентрировал на учебе, выбрав себе специальность уролога, стал посещать кружок, ходить на дежурство. Сейчас Ша заканчивает институт, о бизнесе пока не думает. Дорогой мой слушатель, вы понимаете, что я не против бизнеса, но делать все надо профессионально. Сам бизнес забирает все силы, мысли и нервную энергию, является творческим процессом, который доставляет удовлетворение. Но всерьез заниматься при этом еще чем-то другим нет никакой возможности. И последний пример уже трагический. Уже в течение года занимается со мной Ща, женщина 30 лет. Она окончила Институт народного хозяйства, Международную школу бизнеса, бухгалтерские курсы и еще что-то. Но везде она входила в культурно-развлекательную группу и заботилась не о том, чтобы стать человеком, а о том, чтобы найти человека. В институте она выгодно вышла замуж. Несмотря на материальный достаток, вскоре вынуждена была уйти от мужа. В Международной школе бизнеса Ща познакомилась с крупным бизнесменом, который ей в отцы годился. Вышла за него замуж, естественно, не по любви, а по расчету. Жизнь не сложилась. Она считала его неблагодарной свиньей, устраивала ему истерики. Он тоже, мягко говоря, был ею недоволен. В общем, оба лучше. Ща успешно прошла у меня подготовку, поняла, что следует стать человеком. Во время одной из бесед она с горечью сказала: «Вот у меня есть все дипломы, а устроиться на работу не могу, потому что ничего не умею. Не знаю, чем дело кончится. Сейчас она в депрессии. Думаю, все кончится благополучно, так как ща осознала, что прежде чем найти человека, следует самому им стать». Среди педагогов вузов учебно-карьеристская группа значительно выражена. Это молодые, старшие лаборанты, аспиранты, врачи, мечтающие стать ассистентами и кандидатами наук. Это ассистенты, мечтающие стать доцентами. Это доценты, мечтающие стать докторами наук, профессорами и заведующими кафедрами. Это профессора, мечтающие создать свою научную школу и стать академиками. Для этого некоторые из них стремятся стать ректорами или проректорами, чтобы участвовать в распределении материальных ресурсов и оснастить свои лаборатории современным оборудованием. Но есть и культурно-развлекательная группа. Это те старшие лаборанты, которые потеряли надежду стать ассистентами и кандидатами наук. Это те доценты, которые не стремятся стать докторами и профессорами. Это те заведующие кафедрами профессора, которые уже не стремятся создать научные школы и просто дорабатывают до пенсии. Но выгнать с работы их совершенно невозможно. Есть, к сожалению, многочисленная алкогольно-сексуальная группа, которая доставляет много хлопот деканату. Ее представители часто отчисляются. Конечно, ими недовольны сотрудники учебно-карьеристской группы, которым мешают застрявшие на должности преподаватели. Поэтому групповой процесс, интриги, агитация, пропаганда, революции и дворцовые перевороты в институте идет весьма интенсивно. Заведующий кафедрой, относящийся к учебно-карьеристской группе, старается избавиться от ассистентов и доцентов, принадлежащих к культурно-развлекательной группе. Заведующий кафедрой, относящийся к культурно-развлекательной группе, старается избавиться от преподавателей, которым еще что-то надо. Нет, все делается вежливо, корректно и интеллигентно. «Дорогой Иван Иванович, я вам удивляюсь. Вы ведь уже много лет работаете доцентом. Посмотрите, как вы оформили протокол. Неужели вам неизвестно, что слушатели следует печатать большими буквами, а остальное доверяй вашей фантазии? Все придется переделать». Как-то один заведующий кафедрой попросил соискателя представить все рефераты иностранной литературы. Так как записи эти соискатель вел для себя, чтобы придать им читабельную форму, необходимо было работать несколько месяцев, ведь делать это он мог только по вечерам. Формально руководитель был прав. Соискатель отказался дальше работать над темой. У него развилась реактивная депрессия. К активной научной работе он смог вернуться через несколько лет, когда его руководитель ушел на пенсию. Таких примеров очень много, поскольку, как я уже говорил, некомпетентность не является основанием для увольнения, то во многих институтах имеется немало кафедр, где весь коллектив представляет собой культурно-развлекательную группу, где кое-как идет педагогический процесс, но развалена научная работа. А если еще и ректор принадлежит к ней, происходит утечка лучших кадров, и институт постепенно теряет свое лицо. Изучив материал по психологии управления, я понял, насколько много в коллективе зависит от первого лица. И если первое лицо не на месте, все усилия творческих работников уходят на то, чтобы убедить первое лицо в перспективном деле. Педагогам, еще не достигшим конечной остановки, я не советую бороться с такими руководителями и вообще с застрявшими на должности. Нужно их обходить или создавать свои структуры. Один преподаватель внял моему совету, запланировал свои работы с другими кафедрами и стал довольно часто публиковаться. Культурно-развлекательная группа, если она окончательно справится с учебно-карьеристской, может стать алкогольно-сексуальной. В коллективе начнут регулярно отмечать праздники, дни рождения и прочее. Антисоциальных групп в институтах обычно не бывает. Факты коррупции, по-видимому, имеют место, но они не имеют никакого отношения к психологии управления. Я так подробно говорил о педагогических коллективах, потому что у меня есть тайный расчет. Да, не надежда, а расчет, что когда-нибудь станет ясно, все дело в личности. Если слушатели проймут мои рассуждения, он не пожалеет сил и средств для воспитания своего ребенка, чтобы потом не беспокоиться о его будущем. Если слушатели проймут мои рассуждения, он не будет надеяться на школу, институт и другие государственные учебные заведения, а займется воспитанием своего ребенка сам или найдет соответствующих педагогов. Если моим слушателем окажется реформатор и его проймут рассуждения, то реформу он начнет с реформы образования, как Петр I, по-видимому, единственный реформатор в России. Но это уже вряд ли.